Ну что ж, коли все собрались, приступим. Брюнет дал знак прислуге, и нам стали разносить еду и наливать вино. Приветствуем вас в мире Калахари. Вы почетные гости летней резиденции императоров. Надеемся, наш мир вам понравится, несмотря ни на что. И хотя, возможно, неприятные инциденты... Он скользнул по мне взглядом. Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание здесь вам запомнилось. Блондин на последней фразе фыркнул, но замаскировал фырканье кашлем. Брюнет приподнял бокал с вином, приглашая нас присоединиться к тосту. Я тоже взяла свой бокал, где плескалось красное вино. Пить я не собиралась, так как спиртное обычно не употребляю, но пригубить можно, чтобы не обижать хозяина. «Добро пожаловать на конкурсный отбор невесты будущего императора Калахари!» – продолжил брюнет. «Желаем вам удачи! Самая достойная из вас будет названа по итогам отбора. Все прочие получат памятные подарки и смогут вернуться в свой мир. Вести отбор по поручению императора будем мы. Лэр Тремир...» Он указал на блондина, и тот склонил голову в приветствии. «И я, Лэрт Адриен. Сам наследник наблюдает за отбором издалека, с помощью зеркал. Так что вы можете не беспокоиться, он сможет разглядеть вас всех, и окончательное решение принадлежит именно ему». Мы пригубили вино. Точнее, я пригубила. Кто-то из невест сразу выпил до дна, кто-то половину. «А когда начнется отбор?» – подала голос Розенталь, одна из девушек с удлиненными ушками. «Завтра к вам придут портные. Они помогут с гардеробом, и как только наряды будут готовы, мы приступим. Это займет 2-3 дня», – вступил в разговор Ремир. «А до тех пор отдыхайте после долгой дороги, изучайте окрестности, парк и дворец в вашем распоряжении». Больше никаких интересных разговоров за столом не велось. Некоторые девушки переговаривались между собой, но тихо. Ремир и Адриен тоже о чем-то вполголоса беседовали, а Арита прислушивалась, даже не скрывая своего интереса. Мне с моего места на отшибе ничего слышно не было, так что я просто наслаждалась уютом и вкусной едой. Я хоть и не голодала у Хилара, но все-таки пресная, жареная на костре дичь – это не самое вкусное блюдо. Поужинав, я улизнула из-за стола. Сидеть просто так не хотелось. К чему рассиживаться, да еще и молча, если уже поела. Десерт меня тоже не интересовал. Я наелась вкуснейшего тушеного мяса с овощами и салатиком. Поблагодарив слугу, который мне накладывал все это время еду в тарелку и подливал сок, я отправилась в свою комнату. Обернувшись на пороге, встретилась с внимательными взглядами Ремира и Адриена. Разговора мне не избежать, но это даже хорошо. Хочется же все прояснить. По дороге столкнулась с горничной. «Ой, Канита, как хорошо, что я вас встретила. Можно попросить о помощи? У меня все вещи грязные и мокрые. Где их постирать и просушить? А то мне завтра переодеваться совсем не во что. Промокло даже то, что лежало в сумке. А все платья мне не подошли по росту. Не доросла, так что можно их уносить». Я улыбнулась. «Я сейчас все заберу. К завтрашнему дню все будет вычищено и высушено». Горничная тоже улыбнулась. «А платья? Вы не расстраивайтесь. Завтра придут портные. Они все сошьют быстро. Просто остальные девушки прибыли с утра, и почти все вещи, которые были в наличии, успели разобрать. И вы ниже, чем типичные калахари». «Да я уже поняла. Но что выросло, то выросло». Я рассмеялась и пожала плечами. Канита, не удержавшись, хихикнула. «Сама-то она тоже существенно выше меня. Я-то не маленькая, для землянки обычный средний рост, 164 сантиметра. Но я на голову ниже Каниты, а Лэрду Адриану не дотягивала даже до плеча». Тут я присмотрелась к ее глазам. «Вытянутые зрачки, ого! Ух ты ж! Ой, ну то есть ух! То есть... Вы тоже калахари, да, Канита?» «Я знаю, мне сказали, что у вас зрачки не круглые, как у людей, а вытянутые. Обалдеть!» Я разглядывала светло-карие глаза с вытянутым в щелочку зрачком. «А вы в темноте хорошо видите, да?» Девушка поначалу растерялась от моего напора. «Да, Лира Лилья, я калахари, как и вся прочая прислуга во дворце. И так же, как Лэрт Адриан и Лэрт Ремир. И да, в темноте мы хорошо видим». «Особенности строения зрения. «Круто!» – я восторженно выдохнула. «Везет же! А мы люди, как курицы, слепые в темноте! Без света совсем никак!» Беседуя, мы дошли до моей комнаты, где Канита забрала мои грязные кроссовки, игравшие роль подводных лодок, и мокрую одежду. Из сумки я тоже вытрясла отсыревшие вещи, попросив их просто просушить. Оставила внутри только книги и запасную обувь. Они и в комнате высохнут. Канита ушла, но вернулась за мной буквально минут через 10. Я даже заскучать не успела. «Лира Лилья, Лэрд Адриен и Лэрд Ремир ожидают вас в кабинете. Позвольте проводить вас». «Что-то они быстро. Ужин уже закончился?» «Нет, девушки еще в столовой, а господа ушли из-за стола практически сразу за вами». Она загадочно улыбнулась. «Лира Лилья, чем вы их так заинтересовали? Они просто в нетерпении, даже не стали ожидать десерта, а сразу за вами послали. Вероятно, их распирает от желания узнать, где же меня носило столько дней, — хмыкнула я, — и услышать о полетах на драконе». «На драконе?» — Канита ахнула и прикрыла рот ладошкой. «Вы знакомы с драконом? И летали на нем? О, как удивительно!» «Было дело!» — я наслаждалась ее удивлением и восторгом. Похоже, знакомство с драконом даже в этом мире редкость. Тем счастливее я себя от этого чувствовала. «У меня есть друг! Дракон!» Восторг просто. Господа Адриен и Ремир ждали в просторном кабинете, куда меня проводила Канита. Я с любопытством огляделась. В центре помещения монументальный письменный стол с бумагами. За ним высокое кожаное кресло, причем не абы какое, а офисное, какие можно увидеть в кабинетах крутых начальников на земле. Напротив журнальный столик, диванчик и пара кресел, тоже кожаных. У стены шкаф с бумагами и небольшая стойка, скорее похожая на мини-бар с несколькими бутылками, бокалами и фужерами разных форм. На полу светлый ковер с длинным ворсом. Адриен обнаружился за столом, а Ремир в одном из кресел с бокалом вина. При моем появлении оба встали, подождали, пока я пройду и сяду. Я помялась, не зная, куда сесть, очень уж габаритной выглядела мебель. В такое кресло сядешь и утонешь, потом без посторонней помощи не выкарабкаешься, так что я плюхнулась на диван. Ремир сразу же опустился обратно в кресло, а Адриен вышел из-за стола и направился к мини-бару. «Лера, вино или что-то иное?» «А можно сок? Или компот?» Под их взглядами я стушевалась. «Или хотя бы минералку?» «Вы что же, совсем не пьете спиртное?» Адриен вздернул одну бровь. «Я заметил, за столом вы тоже не пили вино». «Ну почему совсем? Могу на праздник выпить или на день рождения, а просто так чего пить? Я и так чувствую себя достаточно счастливой. Мне нет необходимости усугублять это спиртным». «То есть вы полагаете, что мы пьем вино потому, что чувствуем себя недостаточно счастливыми?» Подал голос Ремир. «Ну, я не знаю, может и не поэтому. Знаете, наверное, когда я доживу до ваших лет, мне тоже захочется пить вино просто так, от скуки». При этих моих словах Ремир поперхнулся, а Адриена брови поползли на лоб, а до меня дошло. «Ой, ну, то есть я, конечно, не доживу до ваших лет, столько не живут». Ремир поставил бокал с вином на стол и попытался откашляться через смех, а Адриен уже открыто насмешливо улыбался. «Люди столько не живут!» – закончила я почти шепотом и почувствовала, что заливаюсь краской. «Великолепно!» – только что назвала хозяев древней рухлядью, заявив, что столько не живут, и практически обозвала их алкоголиками, пьющими от скуки. «А вы знаете, что мы не люди?» Откашлившись и просмеявшись, спросил Ремир. «Ну да, вы калахари. Я уже совсем застеснялась». «И откуда же такие познания?» Подключился Адриен. «Мне дракон сказал. И Канита». «Дракон». Адриен налил высокий стакан сок, приблизился и, поставив бокал передо мной на столик, сел во второе кресло. «Знаете, вы нас удивили своими словами о полете на драконе. Вообще-то драконы никого не возят на себе. Я в первый раз слышу, что кто-то летал на драконе». Они с Ремиром переглянулись и перевели взгляд на меня. «Ну а как мне еще было добраться сюда? Меня же бросили в лесу одну, да еще кто-то стрелял. Хорошо, хоть карта была с собой, а то бы так и погибла в этих ваших чищобах!» Я сделала обиженное лицо. «Мне просто сказочно повезло, что на меня наткнулся дракон!» «Вы нам расскажете, что произошло?» Лэрт Микхель и девушки уже изложили свою версию событий, но хотелось бы теперь услышать и вас. «Да что рассказывать?» Я пожала плечами. «Мы ехали через лес. Перед моим лицом что-то вжикнуло. Чуть нос мне не отстрелило. Кто-то закричал, и моя лошадь, перепугавшись, взбесилась и понеслась, сломя голову. А я, знаете ли, не так, чтобы опытный наездник, хорошо хоть сразу не улетела с нее, а то бы шею свернула. А потом она сбежала, сбросив меня в какие-то кусты. Оттуда я скатилась во враг. Там меня и нашел дракон». «А вы видели, кто стрелял?» Парни снова переглянулись, от их веселья не осталось и следа. «Сначала нет, откуда бы. А потом, когда мы с драконом уже взлетали, из кустов над оврагом выскочили трое мужчин и стали в нас стрелять из луков». «Понятно. Вы их, конечно же, не разглядели», — протянул Андриен. «Ну, как вам сказать? Одежда темная, волосы до плеч, в руках луки. Мне, знаете ли, не до разглядывания было. А что рассказывали Лэрт Микхель и девушки? И куда делась Наталья?» «Наталья? А, девушка с земли. Ее сильно ранили стрелой, везти сюда было опасно. Так что ее вернули к стоянке автобуса в ваш мир и переправили в больницу. Там ей окажут помощь. Не переживайте, с ней все будет хорошо». Адриен взглянул на меня. «Вы были подругами?» «Что? Подругами? Нет, я ее совсем не знала. Мы познакомились за ужином накануне выезда на лошадях. Да, и...» Я помялась. «Знаете, девушки как-то не сильно расположены к дружбе. Они видят друг в друге соперниц и конкуренток. Совсем не хотят общаться». «А вы не видите в них соперниц?» — хмыкнул Ремир. «Нет», — улыбнулась я. «Им я не соперница. Вы же их видели. И потом, я не настолько сильно хочу замуж за вашего императора, чтобы идти по головам и смешивать всех прочих девушек с грязью». «Вот как?» — подал голос Адриен. «А зачем же вы тогда приехали?» «Ну ведь интересно же!» — воскликнула я. «Столько лет я была чьей-то невестой, при этом даже не зная чьей. Вы же мне совсем ничего не рассказали. И тут выяснилось, что жених из другого мира. А я ведь даже не подозревала, что другие миры вообще существуют. И я же не знала, что какой-то отбор будет, и что жениха я не увижу даже. Я думала, вдруг мы понравимся друг другу, и...» Я застеснялась. «Может, мы полюбим друг друга? И у вас тут так удивительно и красиво, как в сказке. Даже драконы живут. Представляете, живые, настоящие драконы, и они разговаривают». «Разумеется, разговаривают. Это очень древняя разумная раса», — сообщил Адриен. «Расскажите нам, пожалуйста, о нем. Это крайне любопытно. Как вам удалось уговорить его помочь вам? И как его зовут?» «Знаете, дракон мне свое имя не сразу назвал, и я не уверена, что его стоит разглашать без разрешения. Могу сказать, что он хрустальный дракон. Живет в пещере. Именно там я была все эти дни, а уговорила... Мы с ним сговорились. У меня были кое-какие драгоценности с собой. Вот я и отдала их ему в оплату за помощь. И плюс сделала уборку в его жилище. Взамен он обещал мне помощь в доставке сюда и спас от тех стрелков из оврага». «Как интересно!» – протянул Ремир. «И много у него в пещере драгоценностей? Или где он их хранит?» «Извините, лэрд Ремир, но это конфиденциальная информация. Я не вправе что-либо рассказывать». «Ишь, любопытные какие! Может, им еще ключ от пещеры, где деньги лежат, преподнести? Фигушки! Хилар мой друг, и болтать о нем лишнее я не намерена». Парни разглядывали меня, а я между тем разглядывала их. При нашей встрече в парке рассмотреть их я не могла при всем желании. Во-первых, было темно. Во-вторых, я пребывала в шоке после нападения маньяка. Да и в 14 лет меня как-то не слишком занимал внешний вид взрослых парней. Помогли, и на том спасибо. А сейчас мне хотелось рассмотреть своих спасителей и по совместительству гостеприимных хозяев. На вид обоим по 25. У Адриена волосы абсолютно черные, блестящие, а глаза при этом глубокого ярко-синего цвета. Зрачок узкий, вытянутый, прямой тонкий нос, высокий. высокие скулы, четко очерченные в меру пухлые губы, брови в разлет, длинные черные ресницы. У Ремира волосы тоже длинные и прямые, но цвет совсем светлый, примерно как у жителей прибалтийских стран. Прическа – коса с каким-то сложным плетением типа колоска. Брови и ресницы на несколько тонов светлее. Глаза прозрачные, светло-зеленые, зрачок тоже вытянут в тонкую ниточку. Нос прямой, аккуратный, только на переносице небольшая горбинка, которая его совсем не портила, а наоборот, добавляла некой брутальности этому мягкому светлому облику. Одет Ремир абсолютно по-земному. Черные джинсы, белая рубашка и мягкий светлый кардиган с капюшоном. Встреть я его на земле, мне бы и в голову не пришло, что он житель другого мира. Красивый, ухоженный метросексуал. У обоих высокий рост, широкие плечи и подтянутые спортивные фигуры. «Извините, а можно спросить?» Я вспомнила, зачем мы, собственно, тут собрались. «А меня вообще искали?» А то, знаете, такое неприятное ощущение, будто меня и не разыскивали, и не ждали. Очень уж удивленный вид был у вас, Лэрт Адриан, когда я заявилась. Ну, разумеется, вас искали, Лера. Адриан нахмурился. Сразу как обстрел закончился, и лошади успокоились, Лэрт Микхаль все проверил и обнаружил, что вы исчезли. По следам вашей лошади отправили двух охранников. Еще двое срочно повезли Лиру Наталью на стоянку. Она была ранена, и ей требовалась помощь. Когда те, кто занимался вашим поиском, вернулись, то доложили, что во враге, куда вы упали, обнаружены следы дракона и несколько стрел. Следов крови не было, поэтому мы надеялись, что вы не пострадали. Только мы не предполагали, что вам удалось договориться с драконом о помощи. Мы думали, он вас похитил». И ждали каких-то известий, чтобы попытаться вас вернуть. Драконы умны и незлобны. Правда, некоторые любят поторговаться. Понятно. Мне стало неудобно, что я их заподозрила. Кстати, меня зовут Лиля. Можно Лилья? Почему-то мое имя тут выговаривают именно так. Адриан, недоумевающе, повел бровью. Просто я вижу, вы не знаете моего имени. А так не очень удобно общаться. Я примирительно улыбнулась. «Хм!» – кашлянул Ремир. «Очень приятно, Лира Лилья. Вы, вероятно, хотите отдохнуть? У вас был тяжелый день. Завтра с утра, как уже сказали, придут портные. А потом в вашем распоряжении весь дворец, сауна, бассейн, салон красоты. Наслаждайтесь, гуляйте, изучайте. Надеемся, вам у нас понравится». «Спасибо!» – я встала, поняв, что мой визит окончен. «Скажите, а кроме прогулок тут можно еще чем-то заняться?» «Ну, может, у вас есть учителя? Я бы с огромным удовольствием поучилась стрелять из лука или фехтовать». Под взглядами парней мой энтузиазм начал вянуть. «Нет? Ну, может, хотя бы метать кинжалы?» «Тоже нет?» Голос понизился почти до шепота. «А что тогда мне делать? Может, хотя бы учитель танцев есть?» Парни в который раз за этот вечер переглянулись, и вдруг Ремир захохотал. Адриан рассматривал меня, заломив одну бровь, как будто я экзотическая зверушка, но молчал. У них вообще хорошо получилось бы играть в плохого хорошего полицейского. Серьезный, даже флегматичный и невозмутимый черноволосый Адриан и веселый, искристый блондин Ремир. Я насупилась. «Ну и что такого смешного?» – я спросила. «Надо же пользоваться возможностями. Где я еще потом научусь стрелять из лука?» «Мы непременно подумаем над вашими пожеланиями», – выдал, наконец, брюнет. «А сейчас ступайте отдыхать. Завтра будет солнечно. Вы сможете осмотреть дворцовый парк. Думаю, вам понравится». «Ну вот, выпроваживают. Так ничего и не пообещали. Ну да ладно. Вот высохнут кроссовки, снова буду бегать по утрам, как привыкла. А раз бассейн есть, так еще и плавать. Заодно навещу милых зверособак, которые так любезно проводили меня во дворец. Хоть рассмотрю их в сухом виде». Я вышла, аккуратно притворив за собой дверь. Правда, вот еще успела услышать, как к смеху Ремира присоединился смешок Адриана.